вы знаете меня лучше, чем я сам». Я удивленно посмотрел на Лойсу. «Наверное, вы правы. Но знаете что? Теперь я понимаю, что это была даже не личная месть. Скорее уж, чистой воды выпендреж. Вполне в моем стиле. Кажется, я решил показать всему миру, что никто не смеет отнимать у меня то, что я, такой грозный парень, хочу оставить при себе. Наверное, мое могущество понемногу начинает кружить мне голову. Раньше мне скорее захотелось бы забиться в темный угол и горько заплакать, чем рвать кого-то на кусочки, а теперь... В какой-то момент я жалел только об одном, что не могу позволить себе роскошь сделать это собственноручно. «Ого! Сэр-вершитель показывает зубки!» — ехидно улыбнулся Лойса. Впрочем, в его глазах таилось сочувственное понимание. «Ладно, пошли, поплачем над телом Угурбаду», — наконец сказал он. «Кстати, Макс, ты еще не догадываешься, почему он предпочел ожить именно в этом месте?» Я озадаченно покачал головой и начал спускаться по пологому склону холма. Внезапно меня осенило. «Что, он хотел, чтобы вы его убили, прежде чем он сам умрет от этой дрянной заразы, да?» — с ужасом спросил я. «И тогда он снова мог бы вернуться к жизни, да еще и обзавелся бы могуществом самого Лойса Пандоховы. Потом он объявился бы в Йеху, и нам всем тут же приснился бы полный конец обеда», — как любил выражаться один мой старый приятель. «Ничего себе! Он умница, правда?» — одобрительно улыбнулся Лойса. «Нашу Гурбаду тоже очень не любит проигрывать, хотя, кажется, мог бы и привыкнуть. В конце концов, он только этим всю жизнь и занимался. Но печальный опыт не укротил его дух. Мне нравятся неукротимые люди, Макс. Ну, скажем так, они в моем вкусе». «И все же вы не выполнили его просьбу», — я восхищенно покачал головой. «Ага. Я подумал, что если уж мне приходится выбирать, кому из вас оказать услугу, лучше уж оказать ее тебе, сэр-вершитель. Я ведь очень расчетливый». «По всему выходит, что так», — рассеянно согласился я. Потом внимательно посмотрел на своего собеседника. «Вы сделали мне роскошный подарок, Лойсо, и одним спасибо тут не обойдешься». «Вот именно», — серьезно согласился Лойсо. «Между прочим, Угурбаду обещал мне устроить у вас хороший конец света, совершенно в моем вкусе. Впрочем, он и так собирался это сделать с самого начала, и скорее для собственного удовольствия, чем для моего. А вот и мой несчастный друг. Кажется, мы с тобой как раз успеем с ним попрощаться». Дела у Гурбаду были так плохи, дальше некуда. Огромный и желто-белый скелет, все, что осталось от великана, неподвижно лежал в луже темной слизистой жидкости, быстро густеющей в невыносимом горячем воздухе этого странного мира. Останки карлика, почти целая голова, беспомощно болтающаяся на быстро исчезающем теле, упрямо корчилась на земле. Он предпринимал бессмысленные попытки подняться на ноги. Но его страдания не вызывали у меня ни малейшего намека на жалость. Если честно, я был совершенно счастлив, когда заглянул в его искаженное от ужаса лицо. «Ну как, тебе нравится такая смерть, Мумуся?» Я выплюнул эти слова с каким-то злым, но упоительным восхищением победителя. «Твоя жизнь понравится тебе не больше», — почти беззвучно пообещал Угурбаду. «Я уже не одну дюжину раз проклял тебя, гаденыш, а мои проклятия не умрут вместе со мной. Уж на этот у меня хватит». Рот Угурбаду искривился, потом его губы стали сгустком мокрой слизи, которая тонкой струйкой потекла на землю. Больше он ничего не сказал. У него просто не было возможности произносить слова. Да уж, прощальная речь могла бы быть и поцветистее. «Еще минуты две-три и все», — тоном опытного врача сказал Лойсо. Он положил руку мне на плечо. «Пошли отсюда, Макс. Надеюсь, ты не собираешься мочиться на его могилу. Пожалуй, это было бы слишком даже на мой вкус. И не бери в голову этот его вздор насчет проклятий. Этот мир принадлежит только мне, так что чужие заклинания здесь не очень-то работают. Одним словом, ничего с тобой не случится. Конечно, ни одна человеческая жизнь не обходится без неприятностей. Думаю, что и твоя не исключение, но...» «Спасибо», — улыбнулся я. Знаете, сейчас мне показалось, что он все-таки нашел способ оставить за собой последнее слово. Ну, разве что слово, — пожал плечами Лойса. Впрочем, последнее слово всегда за тем, кому удалось остаться в живых. Знаешь, я думаю, что тебе пора домой, Макс. У Гурбадо умер, что тебе еще здесь делать?